Глава 16. Обычно мой сон довольно крепок, но когда снаружи завопили воздух, то глаза открылись сами собой, а с пальцев автоматически соскользнуло заклинание на исследование. И впрямь воздух. Стая неразумных гарпий в количестве 2 дюжин решила с какой-то стати напасть на наш лагерь под утро, но серьезно просчиталась. Мало того, что за безопасностью следила моя банда, так еще и Семен не расслаблялся, распределив караул между самыми зоркими бойцами, так что врасплох нас не застали. Но если я еще немного сонно соображала, что именно делать, потихоньку выползая из палатки и щурясь на звуки начавшейся битвы, то остальные в большинстве своем уже были вооружены и оказывали гарпиям горячий прием. Птички оказались крупными, агрессивными и верткими, так что почти сразу появились первые раненые от их нереально длинных и острых когтей. Но и им самим пришлось несладко. Рома метко сбивал тварей на землю магией. Ира и Катя нереально шустро помогали ему из лука и арбалета. Ну а на земле их уже встречали на мечи, топоры и копья остальные. Мои бойцы тоже не терялись и принимали активное участие в бойне. Даже Инга, с опаской выглянувшая из палатки за моей спиной, метким выстрелом водяной струи сбила одну самую крикливую птичку, так что у агрессора не было ни шанса. Благодаря тому, что смертельных ран не получил ни один боец, а остальными уже занимались Аня и Ольга под чутким руководством Леонида, который в полной мере оправдывал мои личные ожидания, сама я вроде как осталась не у дел и предпочла похвалить своих бойцов. Все были целыми и довольными. И изучить ближайшую тушку гарпии более подробно. Очень отдаленно похожие на худощавых людей, частично покрытых перьями, но с огромными крыльями и гротескными лицами, обозначенные системой как монстры, то есть неразумные существа, гарпии оказались относительно небольшого уровня для меня, 12-13, но еще приемлемого для большинства членов клана, так что кому-то из них даже капнул опыт, да и сферы собрать тоже получилось. В них оказались в основном свитки и зелья, 3 средних колечка на выносливость, +2, несколько прочных кожаных поясов и ожерелье ветра, которое прибавляло скорости. Был еще ворох системных перьев, которыми можно было украшать одежду, и это добавляло ей таких любопытных характеристик, как все та же скорость и почему-то скрытность. Подумав, попросила их себе, чтобы поэкспериментировать в будущем. Ну, а трупы мне разрешили скормить бойцам, чтобы не разводить антисанитарию. Естественно, перед этим их оттащили от центра лагеря подальше, на пятачок, условно выделенный инферналом, под кормушку, и уже там они с энтузиазмом накинулись на угощение, прилетевшее само. Цинично, как всегда. Но в последнее время очень жизненно. К этому моменту начало светать, и никто не стал ложиться досыпать. Наоборот, люди, взбодренные ранней побудкой, развили бурную деятельность сразу по нескольким направлениям. Женщины готовили завтрак, а мужчины подсчитывали продуктовые запасы, которые стоило обновить из расчета вновь прибывших. Обсуждали необходимость собственного колодца, а также реальность или нереальность создания собственного огорода. Услышав тему про воду, Инга не стала молчать, рассказав, что чует подземные родники и может даже призывать их на поверхность. В итоге оставалось лишь определиться, где именно лучше строить колодец, где взять для него камень и кто это будет делать. Лично меня это не касалось, но я все равно с интересом прислушивалась к бурным обсуждениям, которые шли в том числе о рациональности строительства полноценного укрепленного лагеря именно здесь, вокруг входа в данж. По всему выходило, что само по себе место не очень удачное. Немного в низине, далеко и от озера с рекой, и от леса, где водится кое-какая дичь, и от гор, где можно в случае чего спрятаться в пещерах. А ведь мы еще не знаем, есть ли в этих краях полноценная зима. Вдруг всего через 1/2 года тут долбанут морозы под -40? «Нет, такого точно не будет», — уверенно заявила Ира. «У меня расовая чуйка на такое, и она говорит, что климат тут ровный, без резких смен температур». Прислушавшись к себе, словно и впрямь советовалась со своей чуйкой, с нервным смешком добавила. «Знаете, такое странное ощущение, словно тут в принципе не бывает разных сезонов. Всегда вот такое Немного странное лето. Почему странное? Не удержалась я от вопроса. Потому что это не лето, невесело хмыкнула Сильфа. Мы вчера выбирались в лес. Ну и по лугу хорошенько прошлись в поисках трав, кореньев, так что набрали разного. И это разное не может цвести и плодоносить одновременно, понимаешь? Я раньше от биологии была довольно далека, но сейчас четко знаю, что черемша начинает расти в апреле, папоротник — в мае, а маслята не раньше середины июня. А тут они все растут одновременно. Ненормально это. И у батата просто гигантские клубни, что раньше осени просто нереально. «И что это значит?» — нахмурилась немного растерянно. «Что система изменила не только нас, но и природу», — весомо резюмировал Семён. «И если кто еще не понял, мы не на Земле». Ночью искал знакомые созвездия, не нашел ни одного, а я в этом не совсем профан. Да и луна на нашу не похожа. Что же насчет благоустройства нашего поселка, то тут вопрос все еще спорный. Идти в неизвестность не вариант. Сначала тщательная разведка и только потом остальное. Так что сегодня точно остаемся еще здесь. Настен? С тебя подходящие пещеры и мобы для новеньких. Если найдешь кого посолиднее, тоже сообщай. О разумных особенно. Что у нас по гнолам? Стоит их опасаться? Поселение намного больше нашего, как бы ни вышло чего. Они коричневые, — повторила то, что уже озвучивала не так давно. Как тролли. Можно сходить в гости, глянуть. Только не представляю, что можно предложить им для торга. «Точно не оружие», — задумался орк, а вместе с ним и все, кто находился рядом. «Давай с этим пока спешить не будем. Момент действительно мутный. Так, что у нас по мясу?» «Эта тема была уже не моего профиля, так что я предпочла сосредоточиться на системной карте и разослала новый рой заклинаний в самые разные стороны». В том числе на поиск разумных существ по алфавитному списку, который запомнила с прошлого раза, добавив к ним айрусов, шаапшу и дворфов. К гнолам, малоросликам, троллям и к лесу я тоже отправила новые ленты заклинаний, чтобы понимать, все ли так, как мы запомнили, и нет ли свежих неприятных сюрпризов. К счастью, в этом плане все оставалось стабильно, как и в горах, где все так же плодились черви и пауки, терпеливо дожидаясь нашего внимания. А на северо-востоке, почти на границе моих возможностей портальщика, нашлась еще одна подгорная деревенька Морлоков. Немного запоздала, вспомнив из школьного курса истории, что поселки зарождались вдоль рек, отправила вдоль русла единственной протекающей в этой местности реки сразу рой исследований, чтобы пока просто собрали информацию. Возвращаясь ко мне через каждые 3 километра, и уже час спустя, когда мы готовились пойти на червей с новенькими, это принесло весьма любопытные результаты. В 30 километрах от нас, в месте, где река делала резкий поворот, огибая скалистый холм и делая из него практически остров, на самой высокой точке холма стояло некое сооружение. Стараясь не радоваться и не пугаться раньше времени, отправила к нему новые заклинания, чтобы разузнать подробности. И пока Кирилл, Ольга и Денис помогали Леониду, Никите и Инге вырезать червей, подстраховывая от излишне резвых противников, я стояла в сторонке и ловила возвращающиеся со свежей информацией поисковые ленты. Информация была неоднозначной. Судя по всему, сооружение являлось неким полуразрушенным то ли замком, то ли гарнизоном, в свое время сооруженным из камня. При этом основная часть повреждений приходилась на внешние стены, дозорные башни и некоторые крыши, тем самым намекая, что не время тому виной, а некий неведомый агрессор. Но дело осложнялось тем, что сооружение не пустовало. В нем расположилась нежить. Скелеты, упыри, вурдалаки, ужоры, общим количеством больше сотни, и все нехилых уровней, начиная с 15-го. И, как вишенка на торте, высший лич, 23 уровня в качестве босса. Такое нам точно пока не по зубам. При этом система обозначила мертвое воинство значком «монстры», а лича почему-то — разумное существо. Но степень агрессии была очень высокой, как и нетерпимость к иным расам, так что о взаимовыгодном сотрудничестве речи идти не могло. Тщательно все обдумав и не поленившись воспользоваться интуицией, решила пока придержать информацию и сосредоточилась на происходящем вокруг, тем более зачистка пещеры подходила к концу, и пора было идти в следующую. К обеду мы качественно проредили численность обитателей пещер, пока не став трогать морлоков. Все мальки взяли по 15 уровню, Ольга и Денис тоже подросли на один, так что в лагерь возвращались с отменным настроением и рюкзаками, ломящимися от добычи. Из мирных профессий Инга взяла рыболова и неожиданно инженера, признавшись, что в прошлой жизни заканчивала профильный институт по этому направлению и хотела бы продолжить любимое дело, пускай и в новых реалиях. Леонид остановил свой выбор на травнике, зельеваре и начертателе, чтобы помогать пострадавшим комплексно, а не только заклинаниями. А Никита согласился на рудокопа и каменщика, чтобы в случае чего помогать со стройкой. Все до единого воргины тоже взяли по две дополнительных профессии — от охотника и рыболова до каменщика, кузнеца и оружейника. Так что можно было не переживать за грамотное развитие клана по всем важным направлениям. Пока мы были в пещерах, мужчины добыли оленя, благоразумно не став заходить вглубь леса, где обитала вторая стая гиеноклювов численностью более 3 дюжин особей. Ее решили оставить на завтра, планируя сегодня еще раз сходить в данж и немного поднять уровни. И снова меня не стали включать в ударную группу, и я не настаивала. Куда на этот раз вошли Олег, Артём, Ира, Леонид, Игорь, Толик, Пашка и Илья. Все 15-16 уровней. Что, по идее, должно было выдать им такого же усредненного противника. На этот раз ребят не было всего около часа. Противник им попался непростой, но малочисленный. Каменные, огненные, водные големы в локации, похожие на разрушенный храм, состоящий из нескольких больших залов, а в конце их ждал 5-метровый металлический колосс с магическим трезубцем, которым он ловко орудовал как холодным оружием, так и периодически стучал концом об пол, вызывая землетрясение и повышенную слабость в ногах. Тем не менее, группа со всем этим справилась, причем практически без ранений, а остальные прямо в бою успевал лечить Леонид, получила заслуженные уровни, все по одному. Сундуки и лут с босса, оружие, доспехи, несколько свитков на персональные навыки и трезубец мага земли. Но на выходе их поджидало внезапное системное сообщение, о котором Олег первым делом сообщил Сёме. «Ресурс выработан. Не уверен, что правильно понял посыл, но что-то мне подсказывает, что завтра данж не обновится». «Обидно», — цыкнул орк, напряженно хмуря свои кустистые брови. «Ладно, хоть предупредили, но не будем пока торопиться, вдруг ты и впрямь не то понял. В любом случае завтра будет видно, да и клан уже более или менее выровнялся по уровню. Видимо, система все-таки отслеживает наш рост и дает понять, что пора двигаться дальше, куда только. Настюш, есть свежие новости по округе?» И я почему-то сразу поняла, что он скорее прав, чем нет. В смысле, что система за нами следит. Иначе почему все так вовремя? Немного помедлив, все-таки кивнула, но начать рассказ не успела. Одним махом ко мне вернулись больше 2 дюжин заклинаний, которые я отправляла несколько дней назад, когда мы только-только вышли из пещер к озеру. Не знаю, почему. Но мой мозг оказался не готов к настолько большому объему информации за раз, так что, застонав от мучительной боли в висках и тошнотворного мельтешения картинок перед глазами, я пошатнулась и начала падать, успев перед отключкой лишь почувствовать, что меня кто-то перехватил. А потом все. Темнота. В себя пришла рывком. Вот меня не было, а вот я снова есть. При этом голова настолько тяжелая, словно меня посетило жесткое похмелье, а перед глазами маячат многочисленные системные сообщения. Внимание! Информационная перегрузка. Внимание! Открыт навык «Картограф». Внимание! Открыт навык «Продвинутый картограф». Внимание! Получено достижение «Росовет». Внимание! Получено достижение «Продвинутый росовет». «О-о-о!» — простонала, не удержавшись, когда с трудом дочитала последнее системное сообщение, и оно перед тем, как пропасть. Сначала неприятно задвоилось, вызвав резкий приступ тошноты. «Настя, выпейте!» Меня слегка приподняли, а губ коснулась кружка с приятно пахнущей жидкостью, которую я начала послушно пить. «Что с вами произошло?» «Диагностика выдала странное. Информационная перегрузка. Я не знаю, как вас лечить, кроме как общеукрепляющими». Узнав по голосу Леонида, сначала я допила лекарство, это ведь лекарство, да? Затем с облегчением откинулась обратно на подушку, исключительно на ощупь определяя, что лежу на матрасе в своей палатке, и только потом приоткрыла глаза, с удивлением констатируя, что мы в палатке не одни, и рядом сидит взволнованный Кирилл, а от входа, но поместившись внутри, за мной наблюдает не менее взволнованный Семён. Стало неловко. А ведь в произошедшем одна лишь я виновата. Но кто бы заранее рассказал, что так делать нельзя? «Всё нормально», — произнесла почему-то слегка охрипшим голосом. «Скоро должно пройти. Организм уже приноровился. Ко мне одной кучей вернулось слишком много поисковиков с объёмной информацией, и вот я и это не справилась». Нервно хмыкнув, вроде как попыталась пошутить. «Но базы уже обновлены, информация переработана, жизни носителя ничего не угрожает». «Шутить изволите, Анастасия Батьковна», — хмуро уточнил клан-лидер и покачал головой. «Ох, Наська! Я чуть разом не посидел, думал, все, хана! А ты еще побледнела вся, похолодела. У меня инфаркт, у Кирюхи истерика. Троглодиты твои кружком собрались и взволнованно колыхаются. Ладно, хоть Леонид сориентировался и утащил тебя в палатку лечить, пока остальные в панику не ударились. Не зря хоть страдал-то». Стало просто, ну, дико неловко. Но я постаралась сосредоточиться на его вопросе, а не на своих моральных переживаниях. Но все равно сначала на ощупь нашла руку Кирилла, сжала и только потом ответила. «Ну, как тебе сказать? Информации действительно много. Ниже по течению реки, в 100 километрах южнее, есть относительно крупное поселение на 5000 существ. Я не знаю, местные это или, как мы, жертвы системы, но расовое многообразие просто поражает. При этом большинство существ 7-9 уровней. Есть и повыше, 10-12, но их меньше сотни. Выше 12 никого. Меня пришибло именно этим. Но сначала я хотела сказать о другом. Всего в 30 километрах от нас, тоже по реке, есть полуразрушенный замок, захваченный нежитью. Зомби, упыри и прочая гадость, начиная с 15 уровня, численностью около сотни. Но есть одно «но». Я прикусила губу и взглянула сначала на Кирилла, затем снова на внимательно слушающего меня Семёна. Их лидер — высший лич, 23 уровня, агрессия выше среднего. А еще поисковики опознали его как разумное существо. Как такое может быть? «Есть многое на свете, друг Горацио», — орк задумчиво процитировал Шекспира, уходя в размышлении и не договаривая фразу. Но я поняла его и так. «Что ж, подумать есть над чем, а ты лежи и не напрягайся, поняла? Больше никаких глупостей с массовой рассылкой. Сама видела, чем все может кончиться. Главное, мы узнали. Мы в этом мире не одни, и можно будет выдвигаться на юг. Осталось понять, что для нас лучше — к остальному народу или на нежить. каковы наши шансы грохнуть этого лича и не грохнуться об него самим. Попыталась прикинуть, не активируя заклинание, идеальный результат, чтобы не ухудшить и без этого хреновое самочувствие, но в итоге смогла лишь неопределенно дернуть плечом. «Пока, как мне кажется, не особо. Они в более выгодной позиции, чем мы. Замок расположен на холме, незаметно к нему не подобраться. Если среди нежити есть стрелки, это сильно усложнит нашу задачу. Но больше всего меня нервирует то, что лич — разумное существо. Как мы! Но разве такое возможно? Лич — это же мертвец!» «Лич — в первую очередь маг», — сознанием дела поправил меня Кирилл. «Причем мы уже знаем, что на 10-м уровне есть ветка магии духов, магии стихии и прочей, самой разной магии, зависит от расовой склонности. Не утверждаю, но в качестве предположения. Этот игрок взял магию смерти как основную и прокачал ее именно до лича. Ну или это местный персонаж, который просто неудачно сдох. Может быть и такое». «Неудачно?» — опешила я. «В каком смысле?» «В том самом, что не умер нормально, а стал нежитью», — терпеливо пояснил Ракшас. «Но вообще не заморачивайся. Это узкая игровая специфика привычных мне игр. Тут все может быть совсем не так». «А может и так», — весомо возразил ему Семен. «Пока система предлагает нам почти классическую схему прокачки героя, его навыков и прочего. Да и известные нам расы обладают более или менее классическим внешним видом и характеристиками. Другая проблема, что и неизвестных рас хватает». И кивнул на Леонида, который тоже его внимательно слушал. «Не знаю, как вы, а я ни разу не встречал даже упоминания о Шаапшу». «Я вам больше скажу», — с легкой иронией хмыкнул медик. «Я сам до сих пор в себя поверить не могу и каждый день надеюсь, что это бред, всего лишь затянувшийся кошмарный сон». И безо всякого перехода деловито уточнил у меня. «Настя, как ваше самочувствие, получше? Или прописываем постельный режим до утра?» Снова стало неловко, когда мужчина, годящийся мне в отцы, обратился ко мне на «вы». Но я не стала лгать и призналась честно. Мне уже лучше, но на подвиги не тянет. Тем более время уже к ночи, и лучше действительно подстраховаться, чем напугать окружающих повторным обмороком без видимой причины. «Хорошо. Выпейте еще вот это и отдыхайте. Семен, Кирилл, прошу на выход. Моя пациентка нуждается в тишине и покое. Все организационные и иные моменты, я так понимаю, спокойно подождут до завтра». «Да куда они денутся?» — проворчал орк, но послушно сдал назад, напоследок не удержавшись от начальственного приказа. «Настена, не подведи! Отдыхай, как не в себя!» Хихикнув, посмотрела на Кирилла, когда он сам слегка сжал мои пальцы и слегка приподняла к нему лицо, на что Ракшас отреагировал именно так, как я безмолвно просила, склонился и аккуратно поцеловал в уголок губ. «Отдыхай, Настюш. Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — повторила за ним, больше всего в этот момент желая, чтобы он не уходил и остался. Но здравый смысл победил, и я разжала пальцы. «Палаточный лагерь — не то место, где стоит начинать активно строить отношения. Знать бы еще, когда у нас появится то самое место, и где оно в принципе находится. А то, может, нас уже завтра убьют какие-нибудь упыри 25-го уровня, и все. А мне, как ни странно, уже почти начинает нравиться жить».